На семинаре по американской истории профессор попытался объяснить студентам, как меняется со временем общественный идеал красоты. Ну, например, возьмите мисс Америку 1921 года. Она имела рост 155 сантиметров, вес 49 килограмм и размеры 76 сантиметров в груди, 64 в талии и 81 в бедрах. Как вы думаете, были бы у нее шансы на успех в сегодняшнем конкурсе красоты? Группа несколько секунд молчала. Потом прорезался чей-то голос. «Не очень большие, а почему?» — спросил профессор. «Ну, прежде всего, — заметил студент, — она бы не подошла по возрасту». Богатый американец приехал в Израиль и посетил одну деревню. Увидел фермера и просит показать, сколько у того земли. Фермер показывает на небольшой засеянный участок. «И это вся ваша земля?» — спрашивает с насмешкой американец. «Вот у меня в Америке земли навалом. Если утром сяду на свою машину у фермы и поеду по своей земле, то только к вечеру доеду до конца моих владений». Еврей отвечает: «У меня тоже была такая же машина, но я ее продал». Мсье и мадам загорают на пляже. Внезапно мсье спрашивает: «Скажи, дорогая, как называется существо, у которого 32 ножки, зеленые глаза, тельце красное и волосатое в коричневых и голубых полосках?» «Не знаю, — сердится мадам, — ты же знаешь, что я не люблю загадок, но все же что это?» «В том-то и дело, что я и сам не знаю, — отвечает мсье, — но все же попробую сбросить его с твоей спины». Австралийский фермер, разбогатевший на разведении овец, купил себе за безумные деньги роскошный Роллс-Ройс. «Ну, как машина? Стоит таких денег?» — спрашивает его через день. «Великолепно! Особенно стекло, которое отделяет водителя от пассажиров. Что же в нем особенного? Теперь овцы не мешают мне управлять машиной». В Техасе на премьере оперы. «Папа, а почему певец качается, когда поет?» «В движущуюся цель труднее попасть, сынок». Два джентльмена после охоты сидят у камина, вытянув ноги, и молчат. Через некоторое время один другому: «Сэр, боюсь, что ваши носки начинают тлеть». «Вы, вероятно, хотите сказать, что сапоги?» «Нет, сэр, сапоги уже сгорели». В оружейный магазин зашла женщина и попросила продать ей револьвер. «Какой системы?» — спросил продавец. «Все равно какой, лишь бы это было оружие безотказное. Вы его берете для защиты?» «О, нет!» — воскликнула женщина. «Для защиты я возьму адвоката». «Надеюсь, что я вас правильно понял», — говорит домовладелец агенту страховой компании. «Если мой дом сгорит, ваша компания немедленно выплачивает мне $100 000. «Совершенно верно. Но при условии, что не вы сами подожгли дом». «Ну, я так и знал, что тут есть какая-то хитрость». Крупная американская компания объявила конкурс среди телезрителей, обещая первую премию $1000 тому, кто решит следующую проблему. Воздушный шар, на котором летят трое пассажиров, видный генерал, голливудская звезда и ученый-атомщик, попал в шторм, и его понесло к земле. Для облегчения воздушного шара необходимо пожертвовать одним из пассажиров. Кого бы предложили выбросить за борт и почему? Первая премия была присуждена 10-летней девочке, которая прислала такой ответ: «Надо выбросить самого тяжелого из них». Молодая французская семья решает сменить обстановку в спальне. Приглашенный маляр присутствует при разгоревшемся споре, в какой цвет покрасить потолок. «В розовый, — говорит супруга, — нет, в голубой, — не соглашается муж. Послушайте, мсье, — вступает в разговор маляр, — уступите своей жене, ведь ей в этой комнате части придется смотреть в потолок». Муж, улыбаясь, треплет маляра по плечу: «Я вижу, мсье, вы из провинции».